и в темноте мы проехали мыс, за которым лежит Паланца, и не увидели ее огней. Когда, наконец, показались какие-то огни гораздо дальше и почти на самом берегу, это была уже Интра. Но долгое время мы вообще не видели никаких огней, не видели и берега, и только упорно подвигались в темноте вперед, скользя на волнах. Иногда волна поднимала лодку, и в темноте я махал веслами по воздуху. Озеро было еще неспокойное, но я продолжал грести, пока нас вдруг что-то не прибило к скалистому выступу берега, торчавшему над водой. Волны ударялись о него, высоко взлетали и падали вниз. Я сильно налег на правое весло, в то же время табаня левым, и мы отошли от берега. Скала скрылась из виду, и мы снова поплыли по озеру. — Мы уже на другой стороне, — сказал я Кэтрин. — А ведь мы должны были увидеть Паланцу. Она осталась за мысом. — Ну как ты, милый? — Ничего. Я могу тебя немного сменить? — Зачем? Не нужно. — Бедная Фергюсон, — сказала Кэтрин. — Придет утром в отель, а нас уже нет. — Это меня меньше беспокоит, — сказал я. — А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья, пока темно, чтобы нас не увидела таможенная стража? — А далеко еще? — 30 км. Я греб всю ночь. Мои ладони были до того стерты, что я с трудом сжимал в руках весла. Несколько раз мы едва не разбились о берег. Я держался довольно близко к берегу, боясь сбиться с пути и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что видели дорогу, идущую вдоль берега, и ряды деревьев вдоль дороги, и горы позади. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла луна, и, оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола и озеро с белыми барашками, и далекие снежные вершины под луной. Потом небо опять заволокло тучами, и озеро, и горные вершины исчезли, но было уже гораздо светлее, чем раньше, и виден был берег. Он был виден даже слишком ясно, и я отвел лодку подальше, чтобы ее не могла заметить с Паланцинской дороги таможенная стража, если она там была. Когда опять показалась луна, мы увидели белые виллы на берегу по склонам гор и белую дорогу в просветах между деревьями. Я греб, не переставая. Озеро стало шире, и на другом берегу у подножия горы мы увидели огни. Это должно было быть Луино. Я увидел клинообразную расщелину между горами на другом берегу и решил, что, вероятно, это и есть Луино. Если так, то мы шли хорошим темпом. Я втащил весла в лодку и лег на спину. Я очень устал грести, очень. Руки, плечи, спина у меня болели, и ладони были стерты. — А что, если раскрыть зонтик? — сказала Кэтрин. — Ветер будет дуть в него и гнать лодку. — Ты сумеешь править? — Наверное. Возьми это весло под мышку, прижми его вплотную к борту и так правь, а я буду держать зонтик. Я перешел на корму и показал ей, как держать весло, и сел лицом к носу лодки, взял большой зонт, который дал мне портье, и раскрыл его. Он хлопнул, раскрываясь. Держал его я с двух сторон за края, сидя верхом на ручке, которую зацепил за скамью. Ветер дул прямо в него, и, вцепившись изо всех сил в края, я почувствовал, как лодку понесло вперед. Зонт вырвался у меня из рук. Лодка шла очень быстро. «Мы прямо летим», — сказала Кэтрин. Я не видел ничего, кроме спиц зонта. Зонт тянул и вырывался, и я чувствовал, как мы вместе с ним несемся вперед. Я уперся ногами, еще крепче вцепился в края. Потом вдруг что-то затрещало. Одна спица щелкнула меня по лбу. Я хотел схватить верхушку, которая прогибалась на ветру, Но тут все с треском вывернулось наизнанку, и там, где только что был полный, надутый ветром,